Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 105. Истина. Часть 2. Том Риддл. Слова эхом отдавались у Гарри в голове. Отзвуки резонировали и тут же затухали. Разбитые шаблоны тщетно пытались выстроиться в новую целостную картину. Том Риддл это... Том Риддл был... загадкой? Но не только это требовало его внимания. Профессор Квирл направлял на него пистолет. По какой-то причине лорд Волдеморт до сих пор не выстрелил. «Что вам нужно?» – с трудом выговорил Гарри. «Твоя смерть», – откликнулся профессор Квирл. «Список того, что я собираюсь озвучить. У меня было достаточно времени, чтобы убить тебя. Судьбоносная битва между лордом Волдемортом и мальчиком, который выжил, плод воображения Дамблдора. Я знаю, где живет твоя семья в Оксфорде. Я знаю, что такое снайперская винтовка. Ты бы погиб еще до того, как получил палочку. Надеюсь, Том, это понятно?» «Абсолютно», – прошептал Гарри. Его трясло, тело отрабатывало программу, созданную, чтобы убегать от тигров, а не применять сложные заклинания или думать. Но тем не менее, Гарри понял, что человек, направивший на него пистолет, ждет от него конкретного действия, точнее вопроса, поэтому Гарри его задал. «Почему вы зовете меня Томом?» Профессор Квирл смерил Гарри взглядом. «Почему я зову тебя Томом? Ответь сам. Я не сказал бы, что твой интеллект оправдал все мои надежды, но уж на это его должно хватать». Ответ появился у Гарри на языке еще до того, как мозг успел сосредоточиться на вопросе. «Том Риддл – ваше имя, наше имя. Лорд Волдеморт – это Том Риддл, в смысле был он, в смысле я не знаю». «Неплохо», – кивнул профессор Квирл. «Один раз ты уже победил Темного Лорда, и второго раза не будет. Я уже уничтожил Гарри Поттера, почти ничего не оставив. Я стер различия между нашими душами, позволив нам существовать в одном мире. Теперь ты видишь, что про сражение со мной тебе лгали. И ты можешь разумно действовать в собственных интересах. Или не можешь. Пистолет слегка качнулся вперед, и на лбу... Гарри выступили капли пота. «Бросай палочку, быстро!» Палочка упала на пол. «Шаг назад!» – потребовал профессор Квирл. Гарри подчинился. «Подними руки к шее и сними маховик времени, касаясь исключительно цепочки. Положи его на пол, потом сделай еще шаг назад». Гарри опять подчинился. Даже в состоянии шока мозг искал способ повернуть маховик времени, сделать неожиданный выигрышный ход, но Гарри понимал, что профессор Квирл уже представил себя на месте Гарри и перебирает те же варианты. «Сними кошель, положи на землю, сделай шаг назад». Гарри послушался. «Отлично», — сказал профессор защиты. «Итак, мне пора обрести философский камень. Этих четырех первокурсников я собираюсь взять с собой, предварительно стерев их последние воспоминания, так, чтобы они помнили свой исходный замысел. Снейпа я возьму под контроль и поставлю охранять дверь. Я планирую убить его за предательство моей другой ипостаси. Когда камень будет у меня. Троих наследников благородных домов я прихвачу с собой и поработаю над тем, чтобы в будущем они всегда были мне верны. И да будет тебе известно, я взял заложников. Я уже привел в действие заклинание, которое убьет сотни учеников Хогвартса, в том числе многих, кого ты называешь друзьями. Если я добуду камень, с его помощью я смогу остановить это заклинание. Если мне помешает, или если я решу не останавливать заклинание, сотни учеников погибнут». Профессор Квирл говорил все так же спокойно. «Мальчик, теперь ты осознаешь, каковы ставки? Я бы улыбнулся, услышав от тебя «нет», но вряд ли на это стоит надеяться». «Я бы попросил вас, профессор, этого не делать», — сумел выдавить Гарри. Горе и ужас охватывали его. Лезвие, спарывающее эмоциональную связь, причиняли такие же страдания, как если бы вонзались в плоть. «Почему, профессор Квирл, почему все так обернулось? Пусть все будет не так, по-другому!» «Хорошо», — сказал профессор Квирл, приглашающий взмахнул пистолетов. «Разрешаю тебе предложить взамен что-нибудь нужное мне. Это редкая привилегия, когда лорд Волдеморт что-то хочет. Обычно он не торгуется, мальчик». Часть разума Гарри лихорадочно перебирала варианты в поисках чего-нибудь, что может оказаться для лорда Волдеморта или профессора Квирла более ценным, чем дети-заложники или смерть Снейпа. Другая его часть та, что никогда не переставала думать, уже знала ответ. «Вы уже знаете, что вы хотите от меня», — Гарри почувствовал тошноту, душа истекала крови. «Скажите сами». «Ты поможешь мне добыть философский камень». Гарри сглотнул. Его взгляд против воли перескакивал с пистолета на лицо профессора Квирла и обратно. Он понимал, что книжный герой в такой ситуации ответил бы «нет», но теперь, когда он сам ощутился на месте героя, ответ «нет» казался бессмысленным. «Я разочарован, что ты задумался», — сказал профессор Квирл. Совершенно очевидно, что в данный момент ты должен принять все мои условия, потому что у меня на руках все козыри. Я учил тебя так поступать в таких ситуациях. Тебе следует сразу же притворяться, что ты проиграл. Сопротивляясь, ты не добьешься ничего, кроме боли. Ты должен был вычислить, что выгоднее ответить сразу, не вызывая мое недоверие. Профессор Квирл с любопытством разглядывал Гарри. Может, Дамблдор забил тебе голову чепухой про благородное сопротивление? Меня всегда забавляли подобные моральные принципы. Именно так легко манипулировать? Заверяю тебя, я легко могу продемонстрировать, что и с моральной точки зрения сопротивление будет выглядеть гораздо хуже, и советую подчиниться, пока я этого не сделал. Пистолет все так же смотрел на Гарри. Но профессор Квирл взмахнул второй рукой, и Трейси Дэвис, медленно вращаясь, взмыла в воздух. Ее руки и ноги раскинулись звездой, и не успела свежая волна адреналина добраться до Гарри, как Трейси снова опустилась на пол. «Решай», — сказал профессор Квирл, — «мое терпение уже на исходе». Надо было отвечать сразу, чтобы ему не успела прийти мысль отрывать Трейси ноги. Хотя нет, директор говорил, что нельзя показывать лорду Волдеморту, что я буду подчиняться, если он станет угрожать моим друзьям, потому что тогда он будет шантажировать меня снова и снова. Только ведь его слова не шантаж, он постоянно именно так и действует. Гарри несколько раз глубоко вдохнул. Часть сознания, действующая на автопилоте, вопила другим субличностям, что он не может позволить себе пребывать в ступоре. Шок рано или поздно заканчивается, нейроны все так же передают сигнал. При работающем мозге разум может отключиться, только если я, Гарри, посчитаю, что разум должен отключиться. «Я не собирался испытывать ваше терпение», — сказал Гарри. Голос прозвучал надломленно, и это было хорошо. Лорд Волдеморт, подумав, что Гарри до сих пор в шоке, может дать ему немного времени. «Увы, если у лорда Волдеморта и была репутация человека, который держит свое слово, то мне об этом неизвестно». «Понимаю твои опасения», — ответил профессор Квирл. «Есть простое решение, я планировал прибегнуть к нему в любом случае». «Смей, не способны лгать!» «Учитывая мое крайнее отвращение к человеческой глупости, я бы советовал тебе воздержаться от фраз вроде «Что вы хотите этим сказать?» «Ты достаточно умен, а у меня нет времени на пустые беседы, столь ценимые заурядными людьми». Гарри сглотнул. «Змеи не способны лгать». 2 + 2 = 4. Гарри хотел сказать, что 2 + 2 = 3, но слово 4 само сорвалось с языка. Хорошо. Когда Салазар Слизерин накладывал на себя и всех своих детей проклятие Змеиуста, на самом деле он хотел обеспечить своим потомкам возможность верить друг другу на слово, какие бы интриги они ни плели против других. Профессор Квирл принял позу, знакомую Гарри по урокам боевой магии. Он словно надел привычную маску, но пистолет в его руке все так же смотрел на Гарри. «Оклюменция позволяет обмотнуть сыворотку правды, но не заклятие Змеиуста. Можешь это проверить, а теперь слушай». «Пойдем с тобой. Обещай использовать все силы, чтобы добыть камень, и тогда эти дети останутся здесь, и я не причиню им зла. Я действительно взял заложников. Сотни учеников сегодня умрут, если я не остановлю запущенный план. Получив камень, я сохраню им жизнь». «Да, и запомни, хорошенько запомни. Меня нельзя по-настоящему убить ни одним способом, известным мне. Если я не получу камень, это не помешает мне вернуться и не спасет ни тебя, ни других от моего гнева». «Тебе в голову наверняка приходят разные горячие мысли. Так вот, мальчик, ничего хорошего они тебе не принесут. Отдаю должное твоей способности раздражать меня и советую воздержаться. Вы говорили, что настоящая сила камня отличается от той, что приписывает ему легенда». Голос Гарри для него самого звучал странно. «Вы говорили, это на Парселтанге. Прежде чем я соглашусь вам помочь, объясните, что он делает на самом деле». Если среди перечисленного окажется что-нибудь, дающее абсолютную власть над Вселенной, совершенно ничто не сможет оправдать существенное возрастание вероятности исхода, при котором лорд Волдеморт получит камень. «О», — улыбнулся профессор Квирл, — «ты начал думать? Уже лучше. В награду я предложу тебе еще один стимул помогать мне. Вечная жизнь и молодость, создание золота и серебра. Предположим, владелец камня действительно получает свет. Какую же силу дает камень? То ли адреналин, бурлящий в крови, наконец поспособствовал работе мозга, то ли помогла информация о том, что свидетельства не лгут, и ответ существует. Он делает трансфигурацию постоянно», — Гарри замер, услышав, что произнес его собственный язык. «Правильно», — сказал профессор Квирл. «Таким образом, тот, кто владеет камнем, может трансфигурировать человека». Измученный разум Гарри пережил очередное потрясение, когда понял, какой стимул ему предлагают. «Ты выкрал останки мисс Грейнджер и трансфигурировал их в неприметный объект», — продолжил профессор Квирл. «Ты должен хранить его при себе, чтобы поддерживать трансфигурацию». «Ага, ты посмотрел на кольцо у себя на пальце». «Конечно, камня в кольце мисс Грейнджер быть не может, верно?» «Слишком очевидно». «Нет, я бы предположил, что ты трансфигурировал останки в само кольцо, чтобы аура, трансфигурированная камня, замаскировала трансфигурацию кольца». «Да», — выдавил Гарри, — «это была ложь», и он бросил взгляд на кольцо умышленно. Гарри ожидал, что кольцо вызовет подозрение. И он даже пытался спровоцировать их, чтобы в очередной раз подтвердить свою непричастность, но никто ничего не заподозрил. Наверное, Дамблдор просто почувствовал, что в стали нет магии. «Элегантно и правильно», — сказал профессор Квирл. «Идем со мной, помоги мне достать камень, я воскрешу тебя, Гермиону Грейнджер. Ее смерть дурно подействовала на тебя, и я не прочь это изменить. Насколько я тебя понимаю, таково твое величайшее желание. Я сделал тебе немало одолжений. Мне нетрудно сделать еще одно». Профессор Спраут с пустыми глазами поднялась с земли и наставила палочку на Гарри. «Помоги мне обрести камень трансфигурации. Я приложу все силы, чтобы вернуть твоей подружке истинную долгую жизнь. Мальчик, слово сказано, у меня кончается терпение, и тебе не понравится, что случится дальше». Последнюю фразу профессор Квирл прошипел так, что в голове возник образ змеи, готовой напасть. Даже теперь после череды потрясений, когда мир перевернулся с ног на голову, даже теперь мозг Гарри не перестал быть мозгом. Уже готовые нейронные цепи продолжали достраивать логические связи. Гарри понимал, если держишь человека под прицелом, не обязательно делать настолько щедрое предложение. Разве только тебе отчаянно нужна его помощь, чтобы достать из волшебного зеркала философский камень. Строить планы было некогда, но если профессор Квирл приложил столько усилий, лишь чтобы заручиться его поддержкой, Гарри очень хотелось потребовать, чтобы профессор Квирл в обмен на помощь пообещал в будущем никого не убивать, но был практически уверен, что тот ответит «Не неси чушь». На болтовню времени не было, поэтому верхнюю планку допустимо придется угадывать. Профессор Квирл сузились глаза и губы разошлись. «Я готов помочь», — сорвалось с языка Гарри. «Но взамен мне нужно ваше обещание, что по завершении вы не повернетесь против меня. Я хочу, чтобы вы не убивали профессора Снейпа или кого-либо еще в Хогвартсе как минимум неделю. И мне нужны ответы. Правда обо всем, что здесь происходило. И все, что вы знаете о моей природе». Светло-голубые глаза бесстрастно изучали его. «Сдается мне, можно было попросить что-нибудь получше», — сказал внутренний слизеринец Гарри. «Однако, думаю, отсутствие времени нас оправдывает. И что бы ни пришлось делать дальше, информация точно не помешает». Сейчас Гарри не до этого голоса. Холодные мурашки пробежали по его спине, когда он услышал свои слова, обращенные к человеку, наставлявшему на него пистолет. «На этих условиях ты обещаешь помочь достать камень?» — уточнил профессор Квирл. Гарри не в силах говорить, кивнул. «Согласен», — прошипел профессор Квирл. «Помоги мне, и ты получишь ответы на свои вопросы о прошлых событиях, но не о моих планах. Я не намереваюсь в будущем поднимать на тебя руку или магию. Если ты сам не поднимешь руку или не обратишь магию против меня, неделю не стану убивать никого в пределах школы, если не буду вынужден. Обещай, что не будешь попытаться предупредить обо мне или сбежать. Обещай приложить все силы, чтобы помочь мне обрести камень, и я верну твоей подружке истинную жизнь и здоровье. И ни я, ни служащие мне не попытаемся причинить ей вред». Кривая ухмылка. «Обещай, мальчик, и будет сделка». «Обещаю», — прошептал Гарри. «Что?» — завопили другие части его разума. «Ну, он держит нас под прицелом», — отметил слизеринец. «У нас же нет выбора, остается извлечь максимум пользы». «Сволочь ты», — сказал Пуффендуйц. «Думаешь, Гермиона этого хотела бы? Мы тут говорим о лорде Волдеморте. Мы вообще представляем, скольких он убил и еще убьет». «Приветствую, мы идем на компромисс с лордом Волдемортом не ради Гермионы», — заявил слизеринец. «У него вообще-то пистолет, и другим способом мы его остановить не сможем. К тому же мама с папой посоветовали бы делать, как он говорит. Профессор Квирилл не сводил с Гарри глаз. Произнеси полное обещание на Парселтанге. Я помогу вам обрести камень. Боюсь, не могу обещать, что приложу все силы, ибо душа к этому не лежит. Но я собираюсь постараться. Не сделаю ничего, если буду думать, что это разозлит вас. Не позову на помощь, если буду думать, что вы убьете пришедших или погибнут заложники. Мне жаль, учитель, это все, что я могу обещать. Решение принято, и разум сразу успокоился. Гарри пойдет с профессором Квирреллом, поможет ему достать камень, спасет заложников и... И Гарри не знал, что будет дальше, но собирался что-нибудь придумать. «Тебе на самом деле жаль?» — усмехнулся профессор Квирилл. «Полагаю, этого хватит. Впрочем, учти, еще до два обстоятельства. Первое. У меня есть план, как остановить даже смотрителя школы, если он станет у нас на пути. Второе. Время от времени я буду задавать вопрос на Парселтанге. Не предал ли ты меня?» «Сделка заключена!» Профессор Спраут обернула палочку Гарри блестящей тканью, затем положила ее на пол и снова направила свою палочку на Гарри. Лишь после этого профессор Квирилл опустил пистолет. Тот словно испарился. Поднял сверток с палочкой и спрятал в складках мантии. Со спящего тела Лисатель Стрэндж сняли истинную мантию невидимости, и профессор Квирилл тоже забрал ее себе, как и маховик времени и кошель Гарри. Профессор Квирилл наложил на всех учеников обливейт, а следом чары ложной памяти. В том их варианте, когда жертва сама заполняет пробелы, опираясь на собственные догадки. Профессор Спраут смотрел на спящих детей с таким сердитым и озабоченным выражением, будто они жертвы несчастного случая на уроке травоведения. Ученики взмыли воздух и поплыли следом за ней по коридору. Профессор Квирилл вернулся к лежащему на полу профессору зельеварения, склонился над ним и дотронулся палочкой до его лба. «Alienis nervus mobile lignum». Затем он сделал шаг назад и начал двигать в воздухе пальцами, будто управляя марионеткой. Профессор Снейп плавным движением оттолкнулся от земли и занял свое место перед дверью. «Алахамор», — сказал профессор Квирилл, направив палочку на запретную дверь. «Похоже, ситуация забавляла его. Мальчик, не окажешь мне честь?» Гарри заглотнул. Он уже жалел о том, что принял единственное верное решение. «Странное ощущение делать что-нибудь, понимая, что поступаешь неправильно. Не эгоистично, а просто неправильно, на каком-то глубинном уровне». Но человек сзади держал пистолет. Стоило Гарри помедлить, и оружие снова появлялось в руке профессора. Гарри положил ладонь на дверное кольцо и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь хоть как-то успокоить мысли. Пройти через все испытания, не дать себе застрелить, не допустить смерти заложников, изменить ход событий к лучшему, найти подходящие возможности и ими воспользоваться. Решение не было хорошим, но остальные варианты казались еще хуже. Гарри толкнул запретную дверь и шагнул внутрь.